Глава 62. Паровозная топка времени. Этнография. Хорошо бы повоевать на Алтае по-настоящему. Однако есть сложности. И сложности эти, между прочим, не от самого Алтайского края, то есть ханства. Понятное дело, климат в тамошних краях оставляет желать много лучшего, заставляет тратиться на утепленную амуницию и терпеть тяготы в непомерном количестве. Порядком вредит делу и неудачный рельеф местности. Партизанящим толпам антиглобалистов есть где укрыться и есть откуда внезапно атаковать вертолетную группу ракетами. Но говоря по чести, все это было бы ничего. Подвешенные к орбитам спутники-разведчики, как всегда, загодя выявят эквилибристику размещения ПВО. И значит, корабельным томагавкам останется только прилететь куда следует. Последний раз окинуть локатор «Мир», оценить его с точки зрения вожделения исходно заложенного в микросхеме и страшным образом искромсать ландшафт, навсегда портя картинку и тем предотвращая конкуренцию ракет-сперматозоидов, двигающихся следом. Ну а потом, после ракет, самолетные полчища. Опять же, для страховки, в первых рядах следует посылать беспилотные машины. Их задача – выследить и поразить опасные для живых рыцарей неба зенитные пушки и прочно, подвижно гусеничные штуковины. Однако все эти отработанные схемы получаются только при наличии добрых стран-соседей или уж на крайний случай окружающих страну морских просторов. Но последний вариант не стыкуется к наличному факту. Все по-настоящему островные государства давно на стороне граничащей с тремя океанами страны-повелительницы мира. Ну, а Алтай пока до времен всемирного потопа к островам не относится. И значит, все дело в добрых соседях. Понятное дело, добрых в отношении наводчиков-томагавков. Но здесь, в округе, все больше какие-то несговорчивые ханства. То ли дело было когда-то в древности. В Ираке, против Хусейна. Мило, приятно, все вокруг кланяются. А вот не пожалуете ли побомбить братьев-арабов с наших аэродромов? А что, очень даже удобные, по международным стандартам выстроены. Хоть транспорты на них приземляйте, хоть истребители, мы всему рады. Или... Может, желаете просто наше небо посмолить турбовентиляторными движками? Так мы тоже, завсегда за. Чего там в нашем небеси? Озона убудет. Хотя, может, и убудет, но нам для святого американского дела ничего не жалко. Летайте над нашей ридной ненькой хоть ночи дни напролет. Что, кто-то там внизу какие-то хлопики транспарантами машут? Так мы их сейчас дустиком, дубиночкой. Вот так, вот так. Их по темечку безмозглому. Ух, гаденыши, навырастали тут в арабских провинциях предатели американской родины. Так вот, тогда была просто лепота. Воюй с иракской диктатурой как хошь, заходи к ней с любой стороны и твори доброе дело осеменения пустынь либерализмом и демоглобализмом. Сейчас на Алтае все почему-то не так. Все наотрез окружающие ханства отказываются предоставить аэродромы. Уж про долгосрочные базы говорить вообще не приходится. Так вот, выпросить воздушное пространство для пролетов беспилотных разведчиков и то никак не упросить. Хотя нет, имелся инцидент, когда восточно-казахское ханство решило подзаработать под щедрую новодолларовую подачку, да еще в обмен на политическую поддержку в делении озера Балхаш между граничащими ханствами. Однако сложность возникла по двум критериям. Во-первых, как к нему самому, к этому щедрому от нищеты казахскому уникуму, подобраться, ведь вокруг снова несговорчивая населенная дикость. А второе, как только договор вступил в силу, как только прибывший по случаю госсекретарь ручку трепещущую предвкушение протянул, тут же по ней откуда-то из-за угла хлысь проснулся, протер очи, покоящийся поблизости гигант. И ведь наверняка специально ожидал, прищурив и без того прищуренные природой глаза, наблюдал, любовался, отслеживал, когда петелька затянется. То есть, к примеру, денежки обещанных займов на счета соответствующие поступят. И вот именно тут хлысь. Вы что там, господа ханы, решили тут у нас под носом заокеанскую базу разместить? Да? А не желаете ли по этому поводу? А впрочем, скорее из-за спонтанного процесса миллионов так 10-20 неконтролируемых переселенцев из-за границы. А то, понимаете, наши пограничники так устали их сдерживать. Может, пора и правду дать караулу с недельку поспать? Ну, что вы, это совсем даже не угроза. Разве мы их к вам направляем на танках? Ага, Значит, вы подумаете? А то, действительно, стоит ли из-за каких-то 10 самолетиков, к тому же беспилотных, нам с соседушками ссориться? Ах, они уже к вам привезены? Ну, так верните их хозяину. Хотя нет, все не стоит. Может ведь один или там два потеряться по дороге, правильно? Вдруг он, понимаешь, самовоспламенился на складе или даже активизируется и решил вернуться на родину своим ходом. Техника такая сложная штука, просто жуть. Да не бойтесь вы. Мы просто его на стендик положим, разберем аккуратненько, изучим, какой процент примененных Янки микросхем у нас же в Гонконге произведен. Вдруг пора на некоторые несколько поднять цену или чуть понизить качество, дабы процент возвращающихся из полета самолетиков несколько понизился. Ах вы, товарищ господин хан, опасаетесь за полученное оттуда деньжата? Да плюньте вы! Что, от тех капиталистов убудет, что ли? Они уже те доллары давно списали, так что смело тратьте их на собственную усладу. Только уж теперь предел самого ханства, не на Гавайях. Ибо там для вас, конечно, бесплатный номер всегда готов, только он тепереча с решеточками и без вида на море. И значит, вариант обработки Алтая с воздуха, хотя бы с одного ракурса, отменяется. Да, видимо, правы были конструкторы-мечтатели 50-х годков прошлого века, когда планировали в разработку ракеты для десантирования через космос. Зарезали тогда идею, как нереалистическую. А ведь как бы сейчас пригодилось. Никак теперь, понимаешь, не провести глобализацию-демократизацию без такой вот парашютной, планирующей прямо с орбитальных высот вместительной железяки, внутри которой можно крепить ремнями зеленых или там уже космических беретов. Здравствуйте, писатель-фантаст Роберт Хайнлайн. А снаружи не боящиеся вакуумной стужи и трения об атмосферу боевые машины. И, кстати, кому теперь жаловаться на прикарманившего деньжата казахского хана? Он, как видно, приказал долго жить. Придется, наверное, действовать только по согласованию с местным же алтайским правительством. Как-то данная процедура непривычна и явно пахнет архаикой. Но, видимо, придется. Достаем старые, запылившиеся в безделье дипломатические галстуки.